Глава 17. «Командир, у нас раненые, которым требуется срочная медицинская помощь». К Ордею подошел один из пиратов. Возможно, по откликам нейросети, Ирсай и различал, кто есть кто. Для меня же безликие фигуры в темных скафах казались одним сплошным злом. «Так в чем проблема? Используйте аптечки. Когда поднимемся на поверхность, медкапсула на корабле живо поставит их на ноги». «Они не дотянут до медкапсулы, Линхиан-Кош, но мы нашли тут кое-что. Криокамеру с автономным источником питания». «Нет!» — вырвалось, когда сообразила, о чем говорит наемник. «Не смейте ее трогать!» «В камере кто-то есть?» — удивившись моей реакции, уточнил Ирдай. «Так точно, там замороженный труп. Ему уже ничем не поможешь. Она давно мертва». «Она...» «Вы что, уже вытащили тело? Да как вы посмели? Немедленно верните обратно, вы не понимаете!» Бросилась к выходу с одной только мыслью, что эти подонки посмели прикоснуться к самому дорогому. Однако Эрдай успел перехватить меня и силой вернул на место, припечатав к жалобно скрипнувшему под весом скафа дивану. Наемник тихо испарился, будто получил приказ или же не пожелал присутствовать при нашем разговоре. «Пусти немедленно!» — прошипела разъяренной кошкой. «Ты не посмеешь!» «Мина, может, успокоишься и объяснишь, кто был в криокамере и почему это тебя так задело? Мне нужна веская причина, чтобы отказать в помощи раненому ради сохранности неизвестного трупа». «Там...» Запнулась, не желая выдавать Ирсаю семейные тайны, хотя только высший и понял бы, что значит для отца любимая женщина. Именно ирсайская кровь наделила способностью всю жизнь любить одного человека. Сейчас передо мной стоял выбор — рассказать правду, в том числе зачем привезла сюда останки матери, или же позволить пиратам осквернить тело и выбросить его как ненужный мусор. Последнего отец точно не простит. В конце концов, еще оставался шанс довести эксперимент до конца. Вот только без Лина Рама вряд ли что-то путное получится. Но как же сложно решиться. «Скажи ему». Внезапно пришла на помощь Рия. От неожиданности я дернулась, будто ужаленная. «Мне тяжело поддерживать связь. Учти, она в любой момент может оборваться. Убеди Ирдая завершить исследование. Мы будем ждать». Это мы обнадеживало. Значит, Рия не одна. И как минимум нашла ученого с помощником. Следовательно, у друзей есть план по освобождению. «Там... останки Лючии Микаш». Посмотрела в глаза Ирсаю, подмечая, как взметнулись вверх его брови. Отец возлагал большие надежды на эксперименты с веществом. В той криокамере сосредоточена его жизнь. Все достижения, открытия и прорывы в роботостроении связаны с единственной целью — вновь обрести любимого человека. Ты должен понять, каково это — потерять любовь всей жизни. Я не имею права подвести его. Не могу, понимаешь? «Погоди». Эрдай мотнул головой, будто в голову пришли совсем уж бредовые мысли. «Если не ошибаюсь, речь о Лючии Вангельберг? Станция Вангельберг, курорт на Раме и благотворительные фонды. Она же погибла больше 10 лет назад. Или я ошибаюсь?» 13. Прошептала, чувствуя, как накатывает тоска и ужас детских воспоминаний. Мне было 6, когда это случилось. «Сожалею, Мина. Если бы я только мог это изменить...» Эрдай взял мои руки и стиснул в своих ладонях. «Но я не понимаю, зачем...» «Ты же не хочешь сказать, что драколит способен воскресить мертвого? Уверяю, это невозможно». «И тем не менее, я обязана довести эксперимент до финальной стадии. Я сама видела, что произошло с человеческой рукой, погруженной в драколит. Она двигалась и чувствовала боль, как если бы была живой. Пожалуйста, Эрдай, помоги мне. Каждая минута на счету. Благодаря холоду процесс разложения замер на начальной стадии, но теперь условия герметичности и температурного режима нарушены. Думаю, тебе известно, что происходит с трупом в тепле. Умоляю, не дай загубить дело всей жизни моего отца». «Но это же невероятно. Если хоть на минуту представить, что эксперимент увенчается успехом...» Взгляд Ирсая полыхнул алчным блеском. «Будь на моем месте кто-то другой, он бы уже лишился жизни. Такие тайны не доверяют посторонним. Что-то подсказывало пиратам, уже вынесен смертельный приговор. Эрдай сам загорелся жаждой знаний, властью и той славой, что сопутствовало великому открытию. «Выходим немедленно. Мина, что потребуется для работы?» «Только тело, все необходимое уже на месте. Единственная дорога к месторождению труднопроходима. Возникнут проблемы с транспортировкой». «Дискху, Лонхи», — Хианкош подозвал двух наемников. «Найдите брезент, носилки и бережно», — подчеркнул голосом. «Бережно упакуйте тело. Выдвигаемся через 5 минут». «Командир, не успели доложить», — отозвался один из двоих. «Диз или Лон, имена урландцев непривычны на слух, я так и не поняла. Трое наших, которых отправили проверить этот туннель, до сих пор не вернулись». Ирсей развернулся и уставился на меня вопросительно. «А я что, пожала плечами? Откуда мне знать, куда делись пираты? Очень надеюсь, им оказали радушную встречу». «Заблудились?» — предположила невинно, хлопая глазками. «В нашем случае это не проблема, я помню дорогу, и, как ты сам недавно заметил, рядом со мной вам ничего не грозит». «Верно». Ушастый хмыкнул, на секунду задумался, после чего приказал урландцам. «Отберите еще парочку ребят из тех, кто умеет держать язык за зубами. Оплата по тройному тарифу». Добавил в конце, и это послужило спусковым крючком к действиям. Наемников как ветром сдуло. Можно было не сомневаться, выполнит приказ в лучшем виде. Дорога к вмурованному в скалы бункеру заняла немного времени. Я нервничала в ожидании нападения или чего-то в этом роде. Однако добрались без происшествий. Зато внутри обнаружила сюрприз. В толстой броне дальней стенки зиял темнотой новенький провал. Я точно помнила, этого здесь раньше не было. Как же Линрам умудрился проделать такую дыру, да еще и бесшумно? В помещении виднелись следы борьбы. Определенно ученые с помощником столкнулись с группой наемников, и раз последние не вернулись сразу, то не вернутся уже никогда. «Это оно?» Эрдай подошел к кровавой луже драколита, присел, чтобы получше рассмотреть, протянул руку, чтобы коснуться копошащейся массы, правда, тут же отдернул, когда из вязкой жидкости, навстречу, вдруг потянулся отросток, похожий на щупальце. Бррр! Меня передернуло от непонятного отвращения. Давление на сознание, казалось, стало только сильнее. Конечно, зная об этом, перед входом я возвела вокруг себя воображаемые щиты. Имплант против ментального воздействия работал на полную мощность, и даже сквозь него пробивалось ощущение чего-то опасного. Удивительно, но наемники также неплохо держались. Чуть замешкались, правда, пока протискивали сверток через проход. После уложили ношу на прозекторский стол и рассредоточились по периметру бункера. Причем расположились так, чтобы контролировать все выходы. «Что-то не так?» Эрдай подошел ко мне, заглядывая в лицо сквозь стекло защитного шлема. «Если нужна помощь, только скажи». «В порядке, я в порядке», — заверила Ирсая. «Что-то изменилось после первого посещения бункера, а что, так сразу и не понять». «Рия, вы где? Что мне делать?» — мысленно обратилась к андроиду. «Если она поблизости, то услышит и выйдет на связь». Молчание в ответ вызвало сильное беспокойство. «Мина, у нас мало времени», — напомнил Эрдай. «Ну же, соберись». Взял за плечи и легонько встряхнул. «Нужно опустить тело в драколит, но перед этим взять пробы для анализа. Я не смогу. Теоретически я видела, что делал Теодор, и могла бы повторить. Вот только страшно даже взглянуть на останки той, которую так любила». «Ты», — Эрдай подозвал ближайшего наемника. «Достань тело из брезента». «Нет, стой!» — выкрикнула, понимая, что это неправильно. «Посторонние не смеют прикасаться или видеть лишнего. Я сама». Решительно направилась к столу, вооружилась ножницами и принялась разрезать плотную ткань. Когда осталось только снять материю, замешкалась, невольно оттягивая неприятный момент. В эту же секунду боковым зрением заметила движение у стены, а потом в бункере грохнули выстрелы. Инстинктивно пригнулась, чтобы не попасть под случайную пулю. Однако все уже закончилось. 4 наемников распластались на полу в неестественных позах, а Эрдай стоял с поднятыми вверх руками, пока Рия сноровисто его разоружала. Рик в это время обшаривал трупы, собирал оружие и боеприпасы. Но и сквозь тот самый новенький пролом внутрь бункера лез Теодор Рам. «Что делать с Ирсаем?» — поинтересовалась Рия. «Похоже, у этих двоих взаимная неприязнь. Андроид действовала нарочито грубо, повалив мужчину на колени, а потом и вовсе уложив на пол и придавив голову ногой». «Мина!» — просипел Эрдай, прожигая меня взглядом. Удивительно, но он вел себя спокойно и не оказывал сопротивления, будто бы ожидал чего-то подобного. Быть может, надеялся на что-то или на кого-то. «Мина, ты же понимаешь...» Лин Рам подошел ко мне и обнял, насколько это позволял скаф. «Никто не должен узнать о Драколите». «Я не могу». Ненавидя себя за слабость, прошептала в ответ. В глазах стояли непрошенные слезы. Почему-то с урландцами не возникало сомнений, и их мертвые тела абсолютно не трогали. Однако в отношении Эрдая рождался невольный протест. Я не хотела его смерти. Да, он заслужил сурового наказания, но убивать... Нет, только не это. «Пожалуйста, есть же другой выход. Рия!» Развернулась к помощнице и мысленно приказала. «Не дай его убить». А для остальных добавила. «Глаз с него не спускай». Тем временем Рик Дован подготовил все к эксперименту. Андроид удалил куски брезента и накрыл останки одноразовой простыней. Затем подкатил передвижной стол к драколитовой луже. Бережно взял тело на руки и опустил его в красную жидкость. Я заметила мертвенно-бледную руку, взметнувшуюся над поверхностью, и посиневшие пальцы ног, скрывшиеся под шевелящейся массой. Взгляды присутствующих приковались к красному веществу, которое полностью повторяло контур тела. На десяток ударов сердца застыло время, а затем драколит пришел в движение. Останки будто бы растворились внутри и исчезли. «Что это, Лин Рам?» Обомлевшим взглядом посмотрела на ученого. «Почему не достанете ее оттуда? Это ведь так и должно быть, почему вы молчите?» «Нечего доставать», — ответил мужчина. Драколит поглотил биоматериал без остатка. Лина Лючия стала его частью. «Но как? Почему? Вы ведь понимали, что так произойдет?» — озарела внезапная догадка. «Теперь я осознала, что меня насторожило, когда только зашла сюда с Эрдаем. Красная лужа увеличилась, и я уже поняла, что или кто послужили пищей для этого ненасытного монстра. Зачем, если вы уже убедились, что воскрешение невозможно?» «Мина, девочка, о чем ты говоришь? Конечно же, я не знал. Если намекаешь на урландцев, заявившихся без приглашения, то их тела Рик сбросил в расщелину, которую обнаружил за стеной бункера». «И почему же я не верила ученому? Из-за лихорадочного блеска в глазах? Какое бывает, когда разумное существо на пороге великого открытия? Быть может, он походил на фанатика, готового ради цели пожертвовать всем?» Ответов не было, лишь собственная интуиция и папины слова, что предают даже те, кого долгие годы считал, если не другом, то верным человеком. Что дальше? Я растерялась и не понимала, что делать. Волна за волной накатывала отчаяние, от которого хотелось завыть в бессилии. Задание отца провалило, не справилась, подвела... Я оказалась не готова к таким испытаниям, в голову не приходило ни одной мысли, возможно ли это исправить. Эксперименты с мертвой плотью не дали положительного результата. Лин Рам оценивающе посмотрел на Ирсая. «Драколит способен восстановить повреждения, воспроизвести то, чем опытный образец был прежде, однако лишен главного — силы Творца, способного вдохнуть искру разума в живое существо». Эрдай сдавленно замычал, однако андроид по-прежнему держал ушаство мертвой хваткой и не давала вздохнуть лишний раз. «Не понимаю, к чему вы ведете?» Отступила на пару шагов. Теодор меня пугал. Совершенно невозможно предугадать, что придет в его гениальную голову. Наверное, не зря таких людей контролируют и ограничивают в действиях. Иначе на фоне навязчивых идей не погнушаются ничем, вплоть до испытания на людях и... «Бездна!» «Вы же не собираетесь запихнуть в драколит живого человека?» «Человека?» — переспросил Лин Рам, нахмурив брови. «Самое время стукнуть его чем-нибудь по голове, пока не стало поздно, и он не озвучил то, что мне явно не понравится». «Простого человека точно нет. А вот представители высшей расы...» Многозначительная пауза и хищный блеск в глазах полностью выдали его намерение. «Нет, это убьет Эрдая!» «Не исключаю такой возможности. Мина, вы, должно быть, обратили внимание, как драколит реагирует на него. Рия, покажи, о чем идет речь», — попросил моего андроида мужчина. «Моего?» «Рия?» «Все под контролем», — отозвалась в голове помощница. Она схватила Ирсая за шкирку и подтащила к драколитовой луже. Стащила перчатку с его руки и занесла ее над красной поверхностью. Как и в прошлый раз, тягучая масса отреагировала. К ладони Эрдая потянулись красные щупальца, и сама лужа медленно потекла в его направлении. Смотрелось жутко. Сквозь прозрачное стекло шлема я подметила, как ушастый побледнел и судорожно сглотнул. «Достаточно», — вмешался Теодор, и Рия оттащила пленника на безопасное расстояние. «А теперь я». Смело подступил к самому краю и занес ладонь над красной поверхностью. Ничего не случилось. Так масса колыхнулась поначалу в его сторону, но сразу вернулась к исходному расстоянию, точно живая. «Дроидов драколит вообще игнорирует, будто понимает, что имеет дело с машиной». Повинуясь внутреннему порыву, я также подошла к драколиту и обнажила руку. Сложно сказать, что я почувствовала в этот момент. Давление на сознание стало неподъемным, едва не рухнуло в лужу, так сильно закружилась голова. Создалось впечатление, что щупальца забрались в мысли и вывернули меня наизнанку. А потом эта жидкая гадость выстрелила липким щупальцем, змеей обвивая запястье. Я завизжала от ужаса, а в следующее мгновение меня отшвырнуло в сторону. Не обращая внимания на ушибленный бок, как сумасшедшая затрясла рукой, стряхивая с себя эту липкую дрянь. «Рик!» — раздался вскрик ученого, а андроид уже оказался возле меня, отдирая похожий на патоку драколит. Андроид обработал место соприкосновения спиртосодержащим раствором, в нос шибануло резким запахом, а потом приставил инъектор, впрыскивая ядовито-зеленую жидкость. «Что это?» — спросила запоздало. «Личная разработка Лина Рама», — мягким голосом пояснил Рик. «Для вас совершенно безопасно, но не дает распространиться драколиту, убивает его клетки. Помните кисть, над которой проводили опыты? Нам удалось обратить процесс и создать противоядие против этого вещества. Рекомендую как можно скорее провести полное обследование в медкапсуле. На всякий случай». Вежливо улыбнулся. Иной раз установки андроидов меня выбешивали. В алгоритмах четко прописано, что с человеком в стрессовой ситуации следует обходиться как можно деликатнее, не выводить из себя, придать голосу успокаивающих интонаций. Вот она, разница в личном развитии. Рия достаточно дружеского взгляда, похлопывания по плечу или же смачного словца, чтобы выразить отношение к происходящему. А вот потуги Рика быть полезным вызывали подсознательное неприятие. «Стой, куда?» — раздался возмущенный вопль ученого. «На месте Ирсая я тоже воспользовалась бы удачной возможностью для побега. Рия бросилась спасать меня. Рик также принял непосредственное участие, сам Теодор, похоже, не ожидал такой реакции драколита и завис в очередном всплеске гениальных мыслей. Эрдай же за это время высвободился из пут и ринулся к пролому. А вот того, что столкнется на выходе со штурмовой группой когтей, ушастый предусмотреть не мог. Первый же закованный в броню боец нажал на спусковой крючок, оглашая помещение грохочущим звуком выстрела. «Нет, не смейте, Эрдай!» бросилась к Ирсаю, падая перед распластанным телом на колени. От выстрела в упор не защитит ни одна броня. В груди мужчины зияла дыра, из которой толчками вытекала кровь. Сам он судорожно хватал ртом воздух, и каждый вздох сопровождался бульканьем. «Эрдай, пожалуйста, не умирай, пожалуйста, Рия, сделай что-нибудь, ты мне обещала». Мина. Ушастый потянулся ко мне, нащупывая ладонью мою ладонь. Стиснул ее слабым пожатием, а потом странно дернулся и затих. Я не сразу поняла, что случилось, а когда дошло, из горла вырвался душераздирающий крик. «Мина, да что же ты? Как же так? Ну не плачь!» Рия пыталась оттащить меня в сторону, но я вцепилась в руку Эрдая и не желала ее отпускать, как будто этим я могла вернуть его или что-либо исправить. Лина Микаш. Каким-то образом рядом оказался и Теодор. Сейчас самый подходящий момент, чтобы проверить мою теорию. Я уставилась на него заплаканными глазами. «О чем вы?» Впрочем, слова не требовались, и так понятно, в чем состояла теория и что для этого требовалось делать. С Линой Лючей не вышло. Я подозреваю, что ключевые моменты кроются в человеческом геноме, а также, простите за подробность, зависит от свежести опытного материала. Но с Ирсаем все получится, я верю в это. Я могла бы поспорить, что Лин Рам уже облажался один раз, что у него были свежие тела для опытов, и что каким бы плохим ни был Ирдай, то не заслуживает такого обращения. Однако крохотный огонек надежды, что можно еще что-то изменить и исправить, теплился в груди. Поэтому я разжала руки и выпустила еще теплую ладонь, позволяя Рее увести себя. Через пелену в глазах смотрела, как Рик сноровисто разоблачает мужчину, поднимает на руки и несет к драколитовой луже. А та, будто жадный монстр, распахнувший пасть, тянется к телу множественными щупальцами и с чавканьем заглатывает его в ненасытную утробу. Секунда, другая, минута, 5 минут. Я все еще стояла и смотрела на гадкую красную массу и надеялась на чудо. Но его не произошло. Эрдай исчез. Растворился так же, как и останки Лючии, как и тела пиратов, которых, уверенно, Теодор отправил на опыты. «Вы ужасный человек, Лин Рам», — подошла к ученому и бросила ему это в лицо. «Я больше не желаю иметь с вами дело. Обо всем, что здесь случилось, скоро узнает отец, и я позабочусь, чтобы ваши поступки не остались безнаказанными. Рия, мы уходим». Дорога через расщелину и сам бывший палаточный лагерь носили следы борьбы. У входа натекло порядочно крови. Я шарахнулась в сторону, потому что цветом она напоминала ненавистный драколит. Что здесь произошло? На подходах к бункеру ожидала засада. Из-за спины ответил коготь, вызвавшийся нас сопровождать. Тела мы уже убрали, они загораживали проход, а вот следы не успели. Прошу прощения, Лина Мина Микаш. Не извиняйся, прости, как тебя зовут? Стэн Маккой, Лина, командир штурмового отряда. Лин Каллинг отправил группу вперед, пока основные силы наводят порядки наверху и выявляют предателей. «Нэш, он здесь?» «Да». Мужчина притормозил нас, проверяя, безопасно ли пространство снаружи, и только потом подал руку, помогая спуститься со ступеней. «Кстати, вот он, допрашивает пленного». Указал на группу людей в знакомых скафах с эмблемами корпорации. Я вновь запрыгнула на ступеньку, чтобы получше рассмотреть Нэша, а он будто почувствовал взгляд и обернулся. На бегу, отдав приказы подчиненным, мужчина бросился ко мне. Я подалась навстречу и рухнула в объятия любимого мужчины, крепко обнимая в ответ. Неуклюже это вышло в скафах и совсем не так, как хотелось бы, но мне хватило одного осознания, что Нэшвилл рядом, и теперь все будет хорошо. «Забери меня отсюда, пожалуйста», — прошептала умоляющим голосом. «Заберу, родная». Покладисто согласился капитан. «Нужно еще полчаса, чтобы закончить тут, и сразу отправимся на поверхность». Я подожду. Мне оставалось только согласиться, подавив неконтролируемое желание убраться подальше от этого места, подальше от планеты вместе с ее богатствами, тайнами и проблемами. Ты должен знать, в систему Дракар направляется передовая Ирсайская эскадра. Через 1-2 месяца они будут здесь. Наш флот не успеет прибыть вовремя. Эрдай мертв, и этого нам никогда не простят. Они не будут разбираться, кто виноват. Уничтожат всех без разбора. Знаю. Рия уже доложила. «Не переживай. Мы что-нибудь придумаем, почистим следы, если потребуется память. Они ничего не найдут». «Второй корабль. Он прячется на обратной стороне Даркуэлла. Правда, координаты высадки мне неизвестны. Пираты следили за нами с того самого момента, когда мы подобрали пленников. В то время как когти обыскивали пиратскую лоханку, те прятались в астероидном поле на штурмовом боте, затем дождались подельников с выкупом и бросились в погоню». «С выкупом, говоришь?» Ирсайская империя взяла и заплатила выкуп за ушастого сородича. Во взгляде Нэша читалось сомнение. «Они не имеют дел с шантажистами. Я не слышал, чтобы кому-то вообще пришла в голову мысль захватить высшего в плен. О таких вещах помалкивают, если не желают сдохнуть раньше времени». «Не империя, а глава семьи, Фрай Хиан Кош. Эрдай — единственный наследник, сам понимаешь». Самое поразительное, что родной брат главы, Дарай Хианкош, командовал разрушителем и погиб здесь же, у Даркуэлла. Нас сотрут в порошок. Единственное, что мы можем сделать, эвакуировать людей и убраться прежде, чем сюда нагрянут ирсайские корабли. Полчаса, любимая, и мы немедленно возвращаемся на корабль. Заверил Нэш, стиснул в руках мою ладонь, похлопал по плечу и сбежал, на ходу выкрикивая имена подчиненных. Спустя 3 изнурительных часа, пока мы выбирались из шахты и возвращались в поселок, у нас с Нэшем выдалась свободная минутка, чтобы побыть наедине. Мы ожидали шаттл со станции и отправились в знакомую столовую, чтобы перекусить. Кроме нескольких чашек горячего чая, за последние сутки я ничего не ела. Не хотелось, если честно, пока Рея не обратила внимания на мой жалобно урчащий желудок. «Досталось тебе». Дожидаясь заказа, капитан обнял меня за плечи и притянул к себе. Я так сожалею, что не оказался рядом в трудную минуту, не сумел защитить. Места себе не находил. Прости, если сможешь. Если посчитаешь, что теперь я тебя недостоин, я пойму это. Что? Испуганно посмотрела на мужчину. Только не говори, что ты меня бросаешь, только не ты, пожалуйста. Я бросаю? Мина, ничто на свете не заставит отказаться от тебя. Меня стиснули так, что хрустнули косточки. Я подвел тебя. Подверг опасности. Ты чуть не погибла. Не погибла же. Ты не мог предвидеть, что у Ирсая будут помощники, что они захватят шахту. Эрдай никогда бы не навредил мне. Наоборот, дважды прикрыл собой от опасности. Первый раз, когда пираты полезли в исследовательский бокс, в котором сработала система самоуничтожения. Второй, когда Рея устроила диверсию, нас чуть не завалило камнями. Я тогда действительно испугалась и готова была придушить эту нахалку голыми руками. Ну, если бы это было возможно. «Я признаю вину. Не учла, что часть свода обрушится», — подала голос Рия. «Однако расчеты показывали с вероятностью в 75%, что этого не случится. К тому же все обошлось. А мы заставили пиратов шевелиться». «Так». Нэшвилл поднял руку, прерывая разговор и призывая к вниманию. «Предлагаю уже насладиться местной кухней. Шаттл уже зашел на стыковочную площадку. Очень скоро мы покинем эту гостеприимную планету». С этим сложно было не согласиться, поэтому мы дружно накинулись на кулинарные шедевры от местной поварихи. Вот только поесть нам не дали. С Нэшвиллом снова кто-то вышел на связь по нейрокому. «Это мой человек, что следит за безопасностью наземного комплекса у шахты», — пояснил капитан. «Он говорит, связь с теми, кто остался внизу, прервалась».